Глава 9. Ольга озиралась в ожидании брата, который опаздывал уже минут на 20. Позвонить Никите, чтобы выяснить причину задержки, она не решалась. Вдруг из-за ее настойчивости брат вообще передумает. Но больше всего Ольга боялась услышать, что он решил никуда не идти. И вообще, нечего тут обсуждать. Женщина едва ли не приплясывала от нетерпения, поставив сумку с бутербродами и бутылкой с квасом на скамейку возле подъезда. Наконец появился шествующий в развалку Никита с недовольной миной на лице. «Ты как хочешь», – заговорил он, еще только подходя к подъезду. «А свою тачку я туда гонять не буду. Там сплошные бугры да ямы, да еще о кусты поцарапать можно». Ольга улыбнулась с притворно приветливым видом, хотя внутри у нее все клокотало. Мало того, что она вся извелась из-за его опоздания, так ему еще его тачка дороже всего на свете, только о ней и думает. Хотя само решение Никиты прогуляться пешком ее более чем устраивало. Ни к чему там его машина. «Ну и правильно», — весело ответила Ольга. «Ну что, пойдем? День-то какой ясный, чудо!» Никита, не разделявший восторгов сестры по поводу прекрасной погоды и красоты окрестностей, молча плелся рядом. Ольга по мере приближения к заветной полянке не переставала щебетать. Причем почти каждая ее реплика начиналась вопросом «А помнишь?» Никита в ответ утвердительно мычал, всем своим видом выказывая полное равнодушие. Наконец они оказались на тропинке посреди берез, изредка перемежавшихся молодой дубовой порослью. Пройдя еще немного, они вышли на небольшую, заросшую травой и полевыми цветами лужайку, где с незапамятных времен валялся толстый ствол поваленного бурей дерева. Убрать его было некому, да и незачем. К тому же он служил отличной скамейкой для любителей пеших загородных прогулок. Ольга уселась на эту созданную самой природой скамейку, аккуратно примостив рядом сумку с продуктами. Никита, бесцеремонно вытащив из сумки бутылку кваса, принялся жадно пить. «Пылище наглотался, пока сюда тащились», — недовольно сообщил он, утолив жажду и вытирая губы тыльной стороной ладони. «На, подкрепись», — улыбнулась Ольга, вынимая из сумки прозрачный пакет с продуктами. Никита выудил из пакета бутерброд с ветчиной и принялся с аппетитом жевать. «Ну ладно, все это хорошо», — пробормотал он с набитым ртом. «Воспоминания о раннем детстве, ностальгии и все такое. А все-таки зачем ты меня сюда притащила, да еще в такую рань?» Не дожидаясь ответа, Никита поднялся и, с наслаждением потянувшись, потопал в сторону перелеска, позади бревна, на котором они расположились. Ольга, ухватив сумку, пошла следом. «Ну?» — с неудовольствием спросил Никита, остановившись в тени высокой поросли. «Что сказать-то хотела? Давай, не тяни!» «Никита!» — серьезно глядя на брата, начала Ольга. «Надо что-то решать!» «Тебе надо, ты и решай!» Брат равнодушно пожал плечами и вновь двинулся вглубь перелеска. «А меня и так все устраивает!» «Да что тебя устраивает?» От внезапного Ольгиного вскрика испуганно вспорхнула с ветки крупная птица и полетела прочь, громко хлопая крыльями. «Так и будешь постоянно прятаться, деньги у нее клянчить!» «Альфонсом решил заделаться, да? А как же наш уговор?» «Не ори!» Коротко отозвался на эту тираду брат. «Что значит «не ори»?» Ольга распалялась все сильнее. «Его нужно как можно скорее убрать. Ты что, не понимаешь?» «Не-а», — преспокойно ответствовал Никита. «Не понимаю. Зачем мне его убирать?» «Чтобы Виолетта стала свободной. Тогда вы поженитесь». Растерянно пробормотала Ольга, не желая верить, что брат ее попросту обманул. Вот сейчас он рассмеется и скажет. «Что, сестренка, купилась?» «Ладно, не боись, я все сделаю, как договорились». Никита действительно рассмеялся, однако сказал совсем другое. «Ты что, сестренка, с дуба рухнула? Вон с того!» Он указал рукой на дерево, с которого несколько секунд назад вспорхнула птица. «Оно мне надо!» «То есть как?» «А вот так!» — резко отозвался Никита, злобно глядя на сестру. «У тебя явно были какие-то терки с этим папиком, а я, значит, должен подставляться?» «Нашла дурачка!» От этого заявления Ольга внезапно потеряла дар речи. А брат между тем продолжал. «Он ей денег дает немерено, лишь бы не изменяла. А она мне. Да у меня скоро своя хата будет. Своя собственная, поняла? Так что пусть он живет долго и счастливо. Все, разговор окончен. В общем, пойду я, у меня еще дела». Он насмешливо глянул на ошеломленную сестру. «А ты еще погуляй, подыши свежим воздухом. Тебе полезно». Никита направился было обратно на поляну, но Ольга, встав прямо перед ним, преградила брату путь. «Какой же ты подонок!» – прошипела она сквозь стиснутые зубы. «Ты обязан его убрать! Мы же договаривались! Ведь я на тебя рассчитывала!» Лицо Никиты расплылось в наглой ухмылке. «Ну, значит, лоханулась ты, сестренка!» Он явно забавлялся ее злобой и растерянностью. «Ну ничего, и на старуху бывает проруха. В другой раз будешь умнее». Слово «старуха» словно резануло Ольгу наискось. Ухмыляющееся лицо прямо перед ней внезапно начало рассыпаться на тысячу сверкающих осколков. Ольга не помнила, как выхватила из сумки нож и, что было сил, воткнула его в это ненавистное существо, которое несколько мгновений назад считалось ее братом. Нанося удар за ударом, она услышала, как у этого существа треснули кости. Или это хрустнула ветка под ногой? Ей это было безразлично. Она продолжала всаживать нож в чье-то тело прямо перед ней, пока неожиданно не осознала, что просто машет рукой в воздухе. А Никита уже неизвестно сколько времени лежит на земле возле ее ног. Ольга так и замерла с вытянутой рукой. И в этот миг ей показалось, что весь мир замер вместе с ней. Внезапно выйдя из ступора, она развернулась и бросилась бежать. Сама не зная куда, лишь бы подальше от распростертого на земле тела. «Стоп!» — резко приказала я, и Осокина прервала свое повествование, глядя на меня безумными глазами и тяжело дыша. «Куда вы дели нож?» Она судорожно затрясла головой. «Не знаю. Не помню. Кажется, бросила где-то по дороге». Беспомощно пробормотала она. «А сумку?» — продолжала я допрос. «Она так и болталась у меня на плече», — ответила Осокина, уже немного справившись с собой. «Я увидела кровь у себя на руках. На лице тоже почувствовала. Достала бутылку с квасом, умылась и вымыла руки. Потом кое-как почистилась и пошла домой. Я не хотела его убивать». Не обратив внимания на последнюю истерическую реплику, я задала давно занимавший меня вопрос. «После смерти Никиты вам доводилось общаться с Виолеттой Дорошевой?» К моему удивлению, Осокина внезапно расслабилась. Даже слегка улыбнулась, словно погрузилась в приятные воспоминания. «А как же?» — отозвалась она, и ее улыбка проступила уже более явственно. «Примчалась дня через три, а может, через четыре. Точно уже не помню». «Примчалась к вам домой?» — удивленно переспросила я. «Но почему?» Осокина сдула со лба растрепавшиеся пряди. «Она ведь знала, что я сестра Никиты, единственная родственница. И его адрес ей тоже был известен, еще до ее замужества. Они и встречались у нас дома, пока Никита на съемную хату не съехал», — пространно пояснила моя собеседница. «Был поздний вечер. Я уже собиралась ложиться спать. И тут звонок в дверь. Раз, другой. Я перепугалась, жила-то с тех пор в постоянном страхе. Все думала, что за мной вот-вот придут. Ну, думаю, чему быть, того не миновать. Распахнула дверь, даже в глазок не посмотрела. И тут она на пороге. Глаза поплошки, бешеные такие. «Где Никита?» Асокина попыталась гротескно изобразить эту сцену, вытаращив глаза и озвучив реплику Виолетты низким замогильным голосом. «Я сразу сориентировалась», — продолжила она, хищно улыбнувшись. Предложила ей зайти в комнату. «Ну, думаю, держись, голубушка, сейчас ты у меня попляшешь». «И вы, конечно же, рассказали ей, что произошло между вами с братом?» Скептически поинтересовалась я, предвидя ответ своей собеседницы. Как я и ожидала, Асокина, ухмыльнувшись, покачала головой. «Ну да, как же. Что ж я дура, что ли?» «Нет, я предложила ей кофе или чай. Но она словно не слышит. Заладила свое. «Где Никита? Скажите мне, где он? Вы же знаете». «Ну, я поломалась немного для вида. Мол, знаю, конечно, все-таки родная сестра. Вот только стоит ли рассказывать?» Асокина выглядела очень довольной, словно эти воспоминания до сих пор доставляли ей несказанное наслаждение. «А она как вцепится в меня, чуть ли не на колени бухнулась. «Расскажите!» — кричит, «умоляю!» «Ну, я и говорю, слушай, раз такое дело, только после не пожалей». «Никита, — говорю, — давно познакомился с богатой девушкой из другого города. Ездил к ней несколько раз, и она к нему приезжала. Красивая очень. Влюбился мой брат в нее без памяти, и она отвечала ему взаимностью. Никита мечтал на ней жениться, да только не хотелось ему ехать к ней с пустыми руками. Так и говорил. Я, мол, гол как сокол. Как мне жениться, да еще на такой девушке? А тут, — говорю я ей, — ты подвернулась очень кстати. Тянул он с тебя деньги сколько мог. Накопил на первое время, да еще машину продал. Так что деньги у него теперь есть, не стыдно и к невесте ехать. А там ее отец, очень богатый человек, к себе на работу его устроит. А на свадьбу подарит им квартиру». «И Виолетта вам поверила?» — спросила я. «Поверила, конечно», — заявила Асокина. «Только не сразу. Сначала она закатила истерику, кричать начала. «Вы все лжете!» — кричала. «Такого не может быть! Никита всегда любил только меня, я вам не верю!» Асокина улыбнулась, припоминая подробности. «А я так спокойно ей отвечаю. Не веришь, — говорю, — да и не надо. А только скоро у Никиты свадьба. Он мне и приглашение уже прислал». Она как услышала, прямо завыла. «Я, — кричит, — с вами поеду. Хочу в глаза ему посмотреть». Асокина ненадолго задумалась. Торжество в ее взгляде сменилось тревогой, словно она только что осознала, что в глаза ее брату уже никому не суждено посмотреть. «Я в ответ постную физиономию состроила», — продолжала она после небольшой паузы. «Нет, — говорю, — это невозможно. Никита просил тебе ничего не рассказывать. И где он сейчас, я ни за что не скажу. Я и так тебе много лишнего наговорила. А брат, мол, меня просил всем отвечать, что не знаю, где он и когда вернется. Особенно тебе. А ты вон как на меня надавила, я и выболтала. Это я специально добавила, чтобы чувство вины у нее вызвать». Пояснила в конце Асокина непосредственно для меня недогадливой. «И как Виолетта отреагировала на вашу откровенность?» — поинтересовалась я. «Так, как ей было положено», — ответила Асокина, очень довольная собой. «Разрыдалась и бросилась вон из моей квартиры. И выла белугой, пока спускалась по лестнице. Я стояла возле двери и все прекрасно слышала». «Никаких пробелов больше не осталось», — подумала я, припомнив подробности переписки Виолетты с Никитой Асокиным. Теперь картина полностью прояснилась, как и мотивы поведения самой Виолетты Дорошевой. Молодая женщина, не зная, что ее любовник мертв, списала молчание Никиты на его обидчивость и желание ее, Виолетту, наказать. Она уже привыкла к подобным проявлениям темперамента своего возлюбленного, поэтому не особенно встревожилась. Но день проходил за днем, а Никита так и не оттаял. Вот тут Виолетта уже не на шутку разволновалась и побежала выяснять ситуацию к единственной родственнице Никиты, о которой ей было известно. Узнав от Ольги Осокиной, каким подлым и вероломным оказался ее возлюбленный, Виолетта испытала настоящий шок. Вернувшись домой, она настрочила сообщение, в котором укоряла Осокина в лживости и корыстолюбии, что само по себе довольно верно. Немного успокоившись, Виолетта принимает мудрое решение вычеркнуть Никиту из своей жизни. Опять-таки не догадываясь, что Никита уже вычеркнут из жизни. Она отправляется на курорт с обожающим ее мужем, а вернувшись, узнает, что Никиты нет в живых. Не имея четкого представления о последовательности событий, Виолетта решает, что Никита успел прочесть ее гневное послание – и от этого ее чувство вины становится непереносимым. Завершающий аккорд – ее присутствие на похоронах своего возлюбленного. Ольга Осокина утверждала, что Виолетта к ней не подошла, но, скорее всего, несчастная девушка ее даже не заметила. Стремительно навалившиеся на нее горестные события и подвели Виолетту к роковому непоправимому решению. И все же зачем вы настаивали на убийстве Артемия Белорецкого, а после смерти брата сами довели дело до конца? Мне действительно так и не удалось уяснить, зачем Осокиной понадобилось убивать своего бывшего любовника. Ведь завещание Белорецкого она ничего не знала, да и знать не могла согласно его условиям. «Ты не поймешь», — отозвалась Осокина бесцветным голосом. «Просто хотела, чтобы он сдох. Выбрал бы меня, жил бы долго и счастливо. Я бы ему детей нарожала и пироги пекла. А он за мою любовь и преданность так мне отплатил. Просто ноги вытер, как о коврик какой-нибудь. Вот и получил, что заслужил». Я посмотрела на сидевшую передо мной Ольгу Осокину, явно начинавшую скисать. Ее опломб улетучился, и теперь женщина затравленно смотрела на меня. «А с братом я просто хотела поговорить». В ее устах это прозвучало, как заезженный рефрен. «Я не собиралась его убивать. Это был аффект». Решив, что больше мне здесь делать нечего, я поднялась со словами: «Это выяснит следствие, а пока не покидайте квартиру». Осокина, моментально сообразив, что означает это предписание, испуганно вжалась в кресло. «Это был аффект», — донесся до меня сдавленный шепот, когда я уже взялась за ручку входной двери. Я даже не оглянулась. У меня уже сложилось собственное представление о последовательности действий Ольги Осокиной в день смерти Никиты и даже чуть ранее. «Когда не собираются убивать, нож с собой не берут». «Ну что ж, Татьяна, поздравляю и искренне восхищаюсь». Подобные обороты были чрезвычайно редки в устах подполковника Кирьянова. «Одним махом раскрыла оба преступления». Запись с признанием Осокиной, которую я сделала в ее квартире, закончилась несколько минут назад. И теперь мы оба все еще оставались под впечатлением от услышанного. «Спасибо, Танюш», – прочувствованно добавил Киря. «Если бы не ты...» «Да ладно тебе, Володь», – возразила я. «Без тебя мне бы со всем этим нипочем не справиться. И Первайкину твоему особая благодарность». «Парень, что надо», – одобрительно кивнул Кирьянов. «Скажи, Володь», – осторожно подобралась я к весьма щекотливой теме. «Ее что, действительно могут признать невменяемой?» Подполковник тяжело вздохнул и насупился. Видимо, этот вопрос тоже не давал ему покоя. «Такая вероятность не исключена», — проговорил он наконец. «Все-таки внятных мотивов у нее не было, кроме злобы и ненависти. От всего, что она тебе наговорила под запись, ей не составит труда отпереться. Вспомни ее собственную фразу. Разыграть, мол, тебя хотела. Плюс опытный адвокат. Но ты не забывай, ее ведь обвиняют в двойном убийстве». «Кстати, о втором убийстве, Володь», — подхватила я. «Осокина ведь права. В сущности, ей нечего предъявить, кроме ее собственного признания. А от своих слов, как ты сам только что подметил, она открестится. Моей клиентке было достаточно ее признания. А следствию? Ведь действительно нет ни одного свидетеля». «Свидетель есть», — неожиданно заявил подполковник. Я вопросительно посмотрела на Кирьянова, и тот пояснил, кивком указав на диктофон. «Эта дама дважды выбиралась на крышу, как следует из ее показаний. Так вот, в одной из этих вылазок ее и заметила Евгения Павловна Солодилова». «Жена Эдуарда Солодилова!» — изумленно воскликнула я. «Именно!» — подполковник удовлетворенно кивнул. «Как пояснила сама очевидица, заметить ее с той точки, где находилась Осокина, было невозможно. Евгения Павловна расположилась на веранде под навесом. Она неважно себя чувствовала, поэтому старалась не отходить от дома, боясь упасть в обморок. Ну а саму Осокину она прекрасно разглядела и после опознала». Я удивленно посмотрела на Кирю, и тот подтвердил. «Да, опознание уже было, по всем правилам, с участием нескольких статистов». «Но, Володь, а как же основания для этой процедуры?» Не смогла удержаться я от вопроса. Кирьянов нахмурился. «Танюш, мы услышали признание в убийстве, в котором изложены конкретные факты. Кстати, Евгения Павловна сама сообщила нам о том, что на крыше разгуливала Осокина. Вот только она увидела ее уже в тот момент, когда дама решила возвращаться, предварительно оглядевшись. Поэтому видно ее было очень хорошо. Но вот того, как Осокина бросала, по ее собственному признанию, птицу в трубу, Евгения Павловна не видела, поскольку вышла на веранду немного позже». Подполковник несколько смущенно взглянул на меня. «Сначала мы заподозрили твою клиентку. Ты уж не обижайся». «Не обижаюсь», — отозвалась я. Мне и самой на первых порах приходили в голову мысли о причастности Вероники Георгиевны. Евгения Павловна даже чувствовала себя виноватой, что не смогла убедить мужа отправиться к Белорецкому, чтобы тот предупредил. Ну, о том, что у него по крыше какая-то мадам разгуливает. «А пыталась?» — уточнила я. «В том-то и дело», — развел руками подполковник. «Муж ей ответил, что у него гостит та самая дама, ну, то есть твоя Лиховцева, и нечего им лезть в личную жизнь соседа». Ну, а потом соседи видели, как Лиховцева мчалась из коттеджа Белорецкого в сторону шоссе, а сам хозяин разгуливал после по двору живой и невредимый. На тот момент. Да и сама Евгения Павловна не раз видела молодую жену Белорецкого, когда та выбиралась на крышу просто сверху полюбоваться на окрестности. Вот она и решила, что теперь и его пассия забралась повыше с такой же целью. «Значит, Евгения Павловна видела Осокину, когда та выбралась на крышу в первый раз», — удрученно подытожила я. «Да, все верно», — подтвердил мой печальный вывод подполковник. «Произошла накладка. Двух разных дам приняли за одну и ту же. А после Евгения Павловна вернулась с веранды в дом и во второй визит Осокиной на крышу ее уже не видела. Что поделаешь? Но если тебя это немного утешит», — продолжал Киря после недолгого молчания, — «то в случае с Белорецким Осокиной отвертеться и списать все на аффект уже не удастся. Это было умышленное убийство, заранее спланированное и обдуманное до мелочей. и, казалось бы, без какого-либо внятного мотива», — дополнила я. «А ведь серьезный мотив у Асокиной был, но она о нем не подозревала. Кирьянов буквально озвучил мои мысли. Остается лишь констатировать, что ее мотивы — зависть, злоба и ревность». «Друзья, спасибо, что откликнулись на мою просьбу». Лариса Аверченкова, стоя посреди своей просторной гостиной, обвела собравшихся печальными светлыми глазами. «Что ты, Ларочка, это тебе спасибо, что решила собрать всех нас!» Немедленно отозвалась Екатерина Геннадьевна Викентьева, и ее немедленно поддержал многоголосый нестройный хор. Каждый из присутствующих выражал хозяйке свое одобрение. По правую руку хозяйки расположилась чета Солодиловых. Причем Эдуард Аркадьевич не отходил от своей жены, седой темноглазой женщины с очень приятным лицом, примерно одних лет с супругом. Я впервые увидела Евгению Павловну, ту самую свидетельницу, которая помогла окончательно изобличить Асокину. Жена Солодилова держалась приветливо и с большим достоинством. Возле них примостился и Викентьев, который сейчас вовсе не выглядел высокомерным и самодовольным. Напротив, он то и дело виновато посматривал на свою жену, сидевшую в глубоком кресле по другую сторону от хозяйки. Сама Екатерина Геннадьевна не удостаивала супруга ни единым взглядом. Как ни странно, в эту компанию акционеров и их жен вполне органично вписались и мы с Вероникой Георгиевной. «Меня приняли как родную». Да и к Веронике Георгиевне отнеслись вполне доброжелательно, даже с некоторым сочувствием. «Что ж, тогда приступим к теме, которая волнует каждого из нас. Не будем лицемерить», — предложила Лариса, и все согласно кивнули почти одновременно. «Нас ознакомили с завещанием, которое меня, мягко говоря, несколько озадачило». Продолжала Лариса без всякого жеманства. «У нас еще есть время все обдумать, но для себя я уже все решила. Я отказываюсь от своей доли в пользу компании». Лариса вновь обвела присутствующих внимательным взглядом, печаль в котором на этот раз уступила место решимости. «Поддерживаю», — внезапно отозвался Эдуард Аркадьевич, обняв за плечи свою жену. «Мы с Женечкой вчера долго говорили на эту тему. Многое вспоминали, о многом пожалели и решили, что так будет лучше всего». Он с нежностью посмотрел на жену, и она ответила ему спокойной улыбкой. «Да, верно», — негромко произнесла Евгения Павловна. «Мы отказываемся от своей доли. Думаю, Тёма бы и не возражал. Компания была и его детищем». «Я тоже готов отказаться», — присоединился к общей беседе Викентьев. «Но мне надо узнать мнение моей супруги». Он повернулся к Екатерине Геннадьевне. «Как ты считаешь, Катя?» «Мне ничего не нужно», — сухо отозвалась она, не глядя на Викентьева. «Тебе решать». «А наша дочь...» Начал было он, но Екатерина Геннадьевна тотчас прервала его краткой репликой. «Нет, нам ничего не нужно». «Что ж», — смущенно проговорил Викентьев, — «мы отказываемся от нашей доли». Воцарилось молчание. Все словно чего-то ждали, и их ожидания оправдались. «Я много размышляла о том, как мне поступить». Задумчиво проговорила Вероника Георгиевна, ни на кого не глядя. «Сначала я собиралась отказаться от своего наследства, от дома, который Артемий решил почему-то завещать именно мне. Но потом мне вдруг пришло в голову, что я не вправе нарушать его волю. Ведь он составил это завещание совсем недавно, почти перед...» Она оборвала свою речь, плотно сжав губы, словно сделав усилие, чтобы не разрыдаться. «Не волнуйся, Вероника, мы ведь все понимаем», — сочувственно проговорила Екатерина Геннадьевна. Вероника Георгиевна благодарно кивнула и, взяв себя в руки, продолжала. «Я не стану отказываться от наследства. Но жить в этом доме, конечно же, не смогу. Я решила продать его, а часть денег потратить на благотворительность. Но поскольку вы живете по соседству, я не могу искать покупателей без учета вашего мнения. Ведь не зря говорится, что, приобретая жилье, обретаешь и соседей. А здесь наоборот. Я словно навязываю вам новых соседей. Вы можете мне не верить, но каждый из вас стал мне настолько дорог, что я не хочу доставлять вам каких-либо неудобств». «Ну почему же не верим?» – добродушно возразил Солодилов. «И ты нам теперь не чужая. А по поводу покупателей не волнуйся. У меня есть на примете одна семейная пара. Так что на этот счет можешь быть спокойна. Я и все хлопоты возьму на себя, если не возражаешь». «Конечно, не возражаю», – с явным облегчением отозвалась Вероника Георгиевна. «Спасибо. Спасибо всем вам», – повторила она спокойно. Но я заметила, что у нее на глазах выступили слезы. «А ты, Вероника, что будешь делать дальше?» – поинтересовалась Евгения Павловна. «Я слышала, ты подумываешь о переезде». «Не то чтобы о переезде», – вздохнула Вероника Георгиевна. «Я очень люблю наш город. Всю жизнь здесь прожила. Но оставаться здесь мне и вправду тяжело. Слишком много воспоминаний. Не самых приятных. А начинать все сначала в мои годы уже поздно». «И ничего не поздно», – с живостью возразила Екатерина Геннадьевна. «Поедем с нами в Камышин. Город небольшой, но очень уютный. Ты ведь врач. Хорошие врачи всюду нужны». «А что, неплохая мысль?» Лицо Вероники Георгиевны посветлело. «Скорее всего, так и сделаю». «А мне можно с вами в Камышин?» – внезапно подал голос Викентьев. Все смущенно умолкли, ведь каждый понимал, что этот вопрос относится прежде всего к его жене Екатерине Геннадьевне. Поскольку ответа не последовало, Викентьев, видимо, набравшись смелости, обратился непосредственно к ней. «Ведь ты позволишь мне участвовать в жизни дочери и нашей внучки?» «А я тебе этого никогда не запрещала», – коротко отозвалась Екатерина Геннадьевна и впервые за весь вечер взглянула мужу в лицо. Этот взгляд нельзя было назвать нежным, но и особой неприязни я в нем не увидела. «Ничего еще не поздно», – мысленно повторила я. «Ну вот, мы с вами все и решили», – завершила обсуждение Лариса на правах хозяйки. «А теперь прошу всех к столу. Помянем нашего Артемия и Владислава». Все дружно поднялись и направились вслед за Ларисой в столовую. Я же благоразумно сочла за лучшее, что мне не стоит их стеснять. Им теперь есть что обсудить. Я же буду здесь лишней. Потихоньку простившись с хозяйкой, я выскользнула за дверь. По пути домой я невольно задумалась о том, что за все время общей оживленной беседы никто и словом не обмолвился о той, которая и явилась причиной обнародования завещания. Что ж, спонтанно или намеренно, но мои новые знакомые приняли мудрое решение. Ничего, кроме равнодушного молчания и забвения, она не заслужила».